На другое утро, не выспавшийся, наверное, осунувшийся, я ждал ее около дома. Она увидела меня через окно. И не то испуг, не то смятение я заметил в ее взгляде. Она быстро отвернулась и отошла вглубь комнаты, так не дав мне понять, выйдет ли она или нет. Но я решил ждать и стал прохаживаться туда-сюда, не спуская глаз с ее двери. Когда она вышла, я пролепетал: «Доброе утро, вы на пляж?» Она кивнула. «Пойдемте вместе?» Она кивнула еще раз. Я не помню, о чем мы говорили по дороге. Вряд ли это был какой-либо связанный разговор. Так перекидывались, наверное, случайными словами. Помню только, как спросила она, зачем я форсил, переплывая Оку. «Чтобы вы обратили на меня внимание», — признался я с легкостью. «Ока — опасная река, в ней часто тонут». «Знаю», — перебил я. «Быстрое течение, водовороты и прочее. Мне об этом все уши прожужжала моя хозяйка. Но я хорошо плаваю». «Все равно, не надо больше». Это было уже вроде какого-то беспокойства обо мне, и я самодовольно улыбнулся. Потом она спросила, зачем я приехал в Калугу. Я, разумеется, скрыл свой провал на экзаменах и представился студентом. «Ой, а я только в 10-й перешла», — воскликнула она и глянула на меня с неким почтением, даже робостью. Я приосанился и выпятил грудь. Потом она сказала, что вряд ли будет поступать в институт, потому что матери у нее нет, живет она с теткой-библиотекаршей и, наверное, после 10-летки тоже пойдет работать в библиотеку. На пляже пробыли мы 3 часа. Она плавала хорошо, но все же побаивалась заплывать далеко. А я бахвалился, что могу переплыть Оку с завязанными сзади руками. «Хвастунишка вы!» — засмеялась она, но я заложил руки за спину и попросил ее чем-нибудь их связать. Она отнекивалась, но потом, видимо, решив меня разоблачить, крепко стянула мне сзади руки своей косынкой. «Ну, идите, спасать вас не буду. Если 100 метров хотя бы проплывете, уж так и быть, поверю». На ту сторону я плыть не решился, но доплыл до середины, а потом обратно. Течением меня увело далеко от пляжа, и я вылез где-то в 50 км от него. Руки я развязать не смог, так и топал заложенными за спину руками до пляжа, где она, смеясь, развязала мне их. «Ну и зачем вам эти трюки?» — спросила, скрывая за смехом все же некоторое восхищение моей лихостью. «А вдруг война?» — ответил я. «Я попадаю в плен. Меня ведут с завязанными руками через мост. Конвоиры не могут предположить, что я смогу сигануть в реку. А я сигаю. Они даже не стреляют в меня, уверенные, что я все равно потону. А я выплываю. Заканчиваю я торжествующе». Мы смеемся, потому что о войне это так несерьезно. О какой войне можно было подумать в 1938 году? Возвращаясь с пляжа, я хотел было договориться о встрече вечером в городском саду, но она отрицательно мотнула головой. «Почему не хочешь? Там народу много». «Понимаю. Боишься встретить кого-нибудь из своих ребят?» «Да нет. Погуляем лучше по городу. Или в загородный сад сходим. Не были там?» «Не был. Там хорошо». Вечером мы пошли гулять по городу. Побродили по тихим калужским улочкам и спустя немного вышли к старинному мостику с красивыми чугунными перилами. Мостик был перекинут через очень глубокий, мрачно чернеющий овраг. Она остановилась и подвела меня к перилам. «Этот мост – калужская достопримечательность. С ним связано много преданий. С него калужские барышни бросались от несчастной любви», – улыбнувшись, сказала она. Видите, какой страшный овраг? Только барышни? Нет, и молодые люди тоже. Это роковой мост. Тетка рассказывала столько всяких историй. Кошмар. Она помолчала немного, потом рассмеялась. Раньше я тоже мечтала о роковой любви. А сейчас, улыбнулся я. Наверное, и сейчас немножко. Я слегка пожал ее руку. Она ответила на пожатие, но очень робко. Загородный сад оказался гораздо больше, чем городской. Он был почти не освещен и малолюден. Мы долго ходили по его аллеям, потом немного посидели на затененной скамейке. Тут бы мне и обнять ее, попытаться поцеловать, но что-то удерживало меня. Мы просто сидели очень близко друг от друга. И вроде мне ничего больше не было нужно, тем более, что ее рука лежала в моей. Идиллию нарушил пьяный мужичонка, прошедший мимо нас. Он остановился, посмотрел на нас с глупой пьяненькой улыбкой, а потом хриплым голосом, но добродушно посоветовал мне. «Парень, не мучь девку, веди в кусты!» И, засмеявшись, заковылял дальше. Мы оба покраснели, смутились и поднялись со скамейки. Не целовал я ее и у дома, когда проводил до самой двери, лишь сильно пожал руку на прощание. Мы договорились завтра вместе пойти на пляж. Впереди было еще завтра, послезавтра и еще 9 дней моего пребывания в Калуге. «Не согрелся еще?» – спросила она и налила мне еще стопку. «Спасибо. За что же выпьем?» «Не знаю. За прошлое, если оно, конечно, осталось у тебя в памяти». «Осталось», – не соврал я. «Давай за прошлое». Я прокинул стопку, а Ася только пригубила свою. «Почему не до дна?» – спросил я. «Я не пью, Витя. Не хватает мне еще этого. Это лишь ради нашей нелепой встречи». «Почему нелепой?» «Сам не понимаешь». «Я очень рад ей», – сказал я вполне искренне. «Я тоже, но она нелепа и, наверное, ни к чему», – сказала она с грустью. «А у меня сейчас все всплыло в памяти, и оказалось, я многое помню, даже ваш знаменитый каменный мост, с которого...» «Не надо», – перебила Ася, вздрогнув и отведя глаза. Я понял, что мне не надо было говорить про этот мост, и замолк. Молчала и она.